Моя песня любви. Слышу я слово привета в парке снежком заметенном, снова друг другом согреты, бродим мы счастья волны. Бродим мы счастья полны.